Не мешайтесь мне, я не собираюсь его убивать. Это честный бой, не позорьте своего Рейкаге, я заберу руку и подлечу его. Хотите мне помешать, сделайте только хуже. Би. Джин Чуурики вздрогнул и тут же посмотрел на Шикамару, после чуть помедлил и кивнул. Пропустите его. Дару и Югита напряженно переглянулись, но все-таки отошли. Они хорошо понимали, что выбора у них нет. Остановить Шикамару, вероятно, и вдвоем не выйдет. Этот человек буквально на их глазах уже почти полностью исцелился. Подобравшись ближе к все еще подрагивающему телу Рейкаге, Шикамару бросил короткий взгляд на Си и фыркнул. «Свали!» Парень скрипнул зубами, но не стал дерзить, отойдя на пару шагов от тела своего Каге. Подобравшись ближе, Шикамару посмотрел на Би и чуть улыбнулся. «Твой брат славно сражался. Убивать я его не собирался», как и говорил изначально. Протянув руку к голове Рейкаге, Шикамару выпустил поток теплой чакры, быстро погружая исцеляющую силу в каждую клеточку его тела. В отличие от Узумаки, едва способных контролировать свою уникальную способность исцеления, как делала Карин, он мог просто направлять преобразованную энергию самостоятельно. Более того, она в разы отличалась от любой другой, ее исцеляющим возможностям мог позавидовать любой. Буквально на глазах, все внутренние повреждения Рейкаге стабилизировались. Он перестал терять кровь, следом за этим сила прошлась по его нервной системе, а после и трещинам в мышцах, двигаясь ближе к костям. Шикамару резко остановился, вытянул ладони и быстро полоснул по руке Рейкаге. Одно движение, и он получил желаемое. Как только предплечье правой руки отделилось от плеча, Шикамару продолжил вводить чакру. Все это случилось так быстро, что даже Си и Би не успели среагировать, но, заметив действия Шикамару после отрезания руки, не стали влезать. По крайней мере, Би не стал, а Си просто не хватило решимости. По одному взгляду Шикамару он понял, что тот не станет шутить и, подобно его боссу, может сломать его несколько костей, а может и того хуже. Спустя полминуты, губы Рейкаге вернули прежний темный цвет, бледность спала, он закрыл глаза и просто уснул. Даже его левая рука исцелилась, только правая едва зажила чуть ближе к локтю. Разумеется, как бы хороша чакра Шикамару ни была, восстанавливать чужие конечности он не мог, точнее, не собирался. Трофей есть трофей, Рейкаге в этом бою должен потерять нечто важное. Сам Шикамару давно восстановился. Закончив с Рейкаге, он отошел и кивнул Би. Готово. Он слишком перенапрягся, пролежит в постели пару дней и очнется. Обернувшись, он неспешно махнул рукой. Бывайте, я здесь закончил. Ваш Рейкаге хорошо себя показал, так что можете быть свободны. Если кто-то из Кума снова пойдет против Конохи, я вернусь. Издав злобный смешок, Шикамару бросил последний взгляд на Югита и послал сообщение глубоко в ее тело. Исабу передает привет. До скорой встречи, Мататаби. Огромная двуххвостая бакинека, скрытая глубоко в теле Югита, вздрогнула и нахмурилась. Исабу. Но поговорить ей не удалось, Шикамару уже исчез, оставив людей облака в одиночестве. Мертвая тишина так и продолжала давить на их души. В этот день он поверг Джин Чуурики в паре с Гьюки, а после срази сильнейшего ниндзя Кума, четвертого Рейкаге. После давая всем понять, против кого им точно не стоит идти. Действительно ужасающий враг, которому явно не стоит переступать дорогу. Четверо ниндзя переглянулись, а после решили быстро вернуть Рейкаге в деревню. Также они хотели побыстрее оповестить старейшин о произошедшем. Даже Би хорошо понимал, насколько теперь опасна Коноха от одного присутствия Шикамару. Этот человек, вероятно, в одиночку может противостоять целой скрытой деревне. Истинный монстр, настоящей силы которого они так и не узнали. Мир изменился, наступила новая эра. Часть 278. После разборок с Рейкаге, Шикамару телепортировался в свое убежище в горах. Он не стал уходить далеко. В этот раз он хотел подзадержаться и установить телепортационную точку глубоко под землей. Основать маленькую базу в землях страны молнии может быть довольно полезно. Пока Кума сталкивалась с шокирующими новостями о страшном противнике, повергнувшем их Рейкаге, Шикамару спустился глубже под землю и использовал адамантий, дабы выровнять стены и создать небольшое убежище по типу того же, как и в стране волн. Все это потребовало не больше 2 часов. После чего он установил фуин и принялся медитировать. «Теперь у меня есть доступ в эту страну. Уже хорошо. Если Коноха направит армию через мою пирамиду, они смогут пробиться через тайные ходы в горе и достигнуть облака в рекордные сроки. Хотя, меня это не интересует». После легкой усмешки, Шикамару вытянул из кольца поврежденную во многих местах руку Рейкаге. Четверо готовы. Как только я разберусь с Анаки, Цунаде уже не отвертится. Как только она займет пост, я смогу продолжить свое дело. Заодно, возможно, стоит изучить ее технику силы сотни. Хотя, я мог бы ее купить. Но это не так уж важно. Чакры и регенерации мне хватает. Хотя, если взять часть ее дзюцу и спроектировать в мою метку предка, я смог бы даровать Саске и остальным больше возможностей. Я понимаю принцип ее дзюцу, но разрабатывать ее не особо хочется. Моя печать отчасти работает похожим образом. В будущем еще посмотрю, сейчас это не главное. Шикамару вернул руку Рейкаге в кольцо и быстро подобрался к формации телепортации. Сложив ряд печатей, он тут же переместился. В считанные мгновения он вновь появился в стране волн, а после прошел через барьер и направился в сторону страны Земли. К северо-западу от страны огня пролегали скалистые хребты, именно они служили своего рода границей, разделяющей страны. В былые времена Синджу очень часто сталкивались на окраинах с врагами из тех земель, в то время как клан Учиха базировался на западе ближе к нынешней территории Конохи. Впрочем, в основном они убивали друг друга, а на резню с другими кланами тратили заметно меньше времени и ресурсов. Шикамару двигался при помощи своих крыльев и пересекал километры. Ему потребовалось чуть больше времени, чем до страны молний, но это не имело значения. Остановившись у знаменитых скалистых хребтов, он проник глубже под землю и потратил несколько часов на подготовку новой базы. Теперь, с этой точкой он мог всегда вернуться в страну и совершить любые ходы на ее территории. Страна Земли чем-то походила на страну ветра, только, все же находилась не в таком явном упадке. Даже если в скалистых местах ничего не росло, это касалось не всех мест. Иногда люди умудрялись вырастить хоть что-то, к тому же у них все-таки имелась вода, в отличие от тяжкого положения страны полной песка. С населением здесь тоже было чуть получше, оттого и монополизированная скрытым камнем сила являлась более развитой, чем у песка. Хотя, в экономическом плане они не особо отличались. В прошлом камень нажил много врагов среди соседей, да и теперь эти соседи были небогаты. Из-за горных хребтов повсюду с торговлей тоже не задалось. В общем, как и песок, камень нуждался в землях страны огня, и это уже был не вопрос выгоды, а скорее вопрос развития и выживания. Паря высоко в небе и наблюдая бесконечные каменные земли, Шикамару нисколько не удивлялся войнам между Конохой и камнем. Будь он правителем этих пустынных мест, он тоже возжелал бы найти себе пригодные для возделывания земли. Про скрытый песок тут и говорить не стоило. Пойти на компромисс и позволить развиваться врагу Конохо тоже не могла. Окружение в виде разных мелких стран вполне удобно, особенно для тех, кто сражался на чужой земле. Еще в былые времена Учиха и Синджу использовали другие кланы в своих стычках, а Конохо переняла этот стиль ведения боя, и во многом благодаря ему богатейшая на ресурсы страна все еще под контролем Хокаге. Часть 279. В отличие от прошлой встречи с киллером Би и его братом, Шикамару в этот раз не собирался просто ждать за стенами скрытой деревни. Сейчас все зависело только от Анаки. Гордость и высокомерие приведет к отчаянию. Желание подраться и проверить силы на расширенном геноме запросто могло стоить разрушения всего селения. Цучикаге хитрец, и вероятно он не бросится в бой, даже если я начну его провоцировать. Придется самолично явиться к нему домой и заставить его старые кости подняться с трона. В этот раз дуэль может и не состояться, а Анакиней, он не такой сорвиголова, но это и не важно. С камнем у нас до сих пор отношения так себе, после дела с Мадарой в прошлом и двумя войнами на территориях травы и дождя уж точно. Облако любили совать нос в чужие дела, но они просто игрались, а вот кто по-настоящему любил досаждать, это Цучикаге. В этом он настоящий умелец. Убить своих союзников ради добычи, для него расплюнуть. Связи с Акацуки и поручаемые им тайные миссии против других стран и деревень в его стиле. Случай с туманом, когда камень убил своих же союзников ради добычи и многое другое. Думаю, даже в этот раз они вмешались в дела Конохи после битвы с Орочимару. Зловеще оскалившись, Шикамару произнес: «Так даже веселее. Если они не станут меня слушать, я потребую компенсации. Им это ох как не понравится». Уже собравшись двинуться к скрытому камню, Шикамару остановился и нахмурился. Вытянув левую руку, он взглянул на одну из меток Фуин в области предплечья, которая пульсировала алым свечением. Он тут же сосредоточился и удивился. Хаку, приземлившись на землю, Шикамару вытащил большой свиток и раскрыл его перед собой. Без необходимости Юки не отправил бы ему такой сигнал, вероятно, произошло что-то значительное. Сложив пару печатей, Шикамару моментально телепортировался. Пересекая сотни километров, он тут же появился в своей адамантиновой пирамиде. Сразу же в его стороны вышел Хаку. В своем длинном голубом кимоно он выглядел очаровательно, его темные волосы, заплетенные в высокий хвост, игриво колыхали за спиной. Подойдя ближе к хмурому Шикамару, он сразу пояснил: кто-то проник в Коноху. Сфера наблюдения отправила сигнал, и могу точно сказать, потоки чакры тех людей очень сильны, в реестре их тоже нет. Более того, один из них, как вы и говорили, обладает огромными запасами чакры. Этот момент Шикамару давно учел, так что действия Хаку вполне оправданы. Единственный человек с такими запасами чакры, появившийся в это время, никто иной, как один из сильнейших в Акацуки. Ясно. Я разберусь, не дожидаясь ответа, Шикамару телепортировался за стены пирамиды. Его глаза тут же преобразились, обратившись в его серебряный бейкуган. Он хотел сам убедиться в ситуации более подробно. Он уже знал, какая пара могла прибыть в такой момент. Сфера наблюдения на этаже управления представляла собой огромную фу-информацию. По сути, она выполняла роль основного наблюдателя за всей Конохой до территории барьера. Чакра уникальна у каждого из людей, самых сильных Шикамару давно внес в реестр. В будущем он хотел внести вообще всех шиноби листа, но это дело долгое и нудное. Да и сама сфера наблюдения, по его мнению, еще не идеальна. Но свою основную функцию она выполняла. Она могла засечь сильные потоки чакры, присущие как минимум джонинам высшего ранга, которых в Конохе немного. Более того, она хоть и не высчитывала количество чакры, но, если у человека ее очень много, она тоже отправляла сигнал предупреждения. У кого огромный запас чакры, кроме Наруто? У другого Джинчуурики, несомненно, но еще и у особенных людей, один из таких, Кисами Хашигаки. Время появления этого шиноби на пару Сытачи вполне совпадало. Чуть повернув голову, Шикамару хмуро кивнул. Какаши уже вошел с ними в контакт. Как я и думал, это Итачи с напарником. Я как раз вовремя. Не зря изучал фуин, они здорово облегчают жизнь. Ну, пока Саски тренируется, поговорю с его братцем. Между тем, Итачи, Курина и Асума столкнулись с серьезным врагом. Хоть Хатаки и вмешался в битву и вовремя помог товарищам, это едва ли изменило бы конечный результат, вознамерься Кисами и Итачи убить своих противников, используя полную силу. Шикамару подоспел как раз вовремя, остановившись неподалеку от реки, где происходило главное сражение троицы джонинов против одного из последних Учиха. Хаэм, Куринай все-таки красиво, что не говори, но ее личико и ножки. Шикамару немного полюбовался Кунайчи, чьи тщетные попытки противостоять Итачи выглядели довольно смешно. Впрочем, только за ее внешность она имела право жить как принцесса. Как жаль, что ее выбор пал не на того мужчину. Всплеск воды расплескался повсюду и подобно дождю рассеялся по всем сражающимся. Кисами, посмеиваясь, стоял в стороне и наблюдал за этим шоу. Какаши резко отступил и оказался рядом с Куринай. «Будьте осторожны», он стал главой отряда Анбу, когда ему было всего 13. Асума встал в боевую стойку, прикусывая сигарету. «Мы уже поняли, что он сильный. Сильный, вы не видели и половины того, на что он способен». Итачи хладнокровно наблюдал за противниками, используя силу своего дадзюцу. «Для того, кто не из клана Учиха, ты хорошо овладел шаринганом. Но, поскольку ты не один из нас, тебе не хватает физической силы, а это скопировать нельзя». Какаши помрачнел, он просто не мог отрицать своей главной проблемы. «Почему все знают о клане Учиха и почему все боятся его?» — послышался спокойный тон Итачи. «Я покажу тебе, на что способен шаринган, когда его использует член нашего клана». Как только Итачи закрыл глаза, Какаши вздрогнул, но не успел он и слова сказать, как повсюду пронесся насмешливый тон. «Я бы хотел посмотреть на эту силу шарингана, что скажешь?» Время пришло, он более не мог стоять в стороне. Итачи резко изменился в лице и обернулся, тут же встретившись с темными глазами и сверкающим в них серебристыми Тамоэ. «Эти глаза!» — Учиха нахмурился, в то время как Кисами перестал улыбаться и покрепче схватил свой самихода. Не так давно эти двое даже не брали всерьез противников, но после внезапного появления этого странного человека, ситуация в корне изменилась. Прежняя напряженная атмосфера в воздухе сменилась на удушающую. «Этот тип силен, Итачи не говорил о нем. Кто это?» — соответствуя мыслям товарища, и тотчас спросил: «Кто ты?» Кисами сразу же нахмурился. Если даже Учиха не знал об этом человеке, то все становилось еще проблемней. Они находились на территории врага, а прибытие кого-то слишком сильного не входило в планы. Вдруг Итачи изменился в лице и уверенно произнес: «Ты Шикамару? О, так обо мне уже ходя слухи, ожидать подобного стоило», так что он лишь усмехнулся. Шикамару вел себя вполне расслабленно и совсем не опасался даже Парея и Закацуки. Как вообще можно опасаться кого-то на своей же земле? Это врагам стоило бояться, и все-таки у нее отличное тело, подметил Шикамару, поглядывая на очаровательную Куринай. Глазки девушки подрагивали от столь опасной атмосферы и встречи со смертельно опасным врагом. Прибытие Шикамару только все усложнило, ей даже стало трудно дышать из-за возникшего давления, все же ее сила и близко не стояла с поистине сильными джонинами. Если даже Итачи и его напарник отнеслись серьезно к нему, то что уж говорить о простом пользователе гендзюцу, так это он. Кисами азартно оскалился. А это уже интересно. Если слухи правдивы, это будет хороший бой. Смог прикончить Кадзекаге. Да и по виду он кажется не слабаком. Хотя, я слышал, этот раса был еще тем слабаком. Часть 280. Итачи продолжал сохранять хладнокровие, но при этом заинтересованно изучал глаза противника. На его вопрос он лишь хладнокровно ответил: «Ты убил четвертого Кадзекаге, об этом знаю все, но это не имело значения. Что действительно было важно, это глаза. Хаем, что это за дадзюцу?» Итачи не был глуп, он по себе знал всю опасность подобной силы, а если она абсолютно неизвестная, тем хуже. «Я скажу, если отдашь мне второй глаз Шисуи». Шикамару, посмеиваясь, наблюдал за резко изменившимся лицом Итачи. Он явно удивился, хоть и быстро взял себя в руки, нахмурившись. «О чем ты говоришь?» Как только Шикамару вытянул руку, Кисами резко напрягся, но к его удивлению в руке противника вдруг появилась странная сфера из плоти, полностью покрытая десятками шаринганов. Это Итачи уже не мог сохранять самообладание, даже его увиденное поразило. «Откуда они у тебя?» Шикамару ковырнул один из глаз и покрутил между пальцами. «Этот вот я забрал из глазницы Данза, когда убил его, остальные примерно там же и нашел. Так что, отдашь мне вторую способность своего старого друга, я бы хотел изучить ее, ну, сразу после глаз твоего отца, они тоже в этой коллекции». Так он убил Данза, и глаз Шисуи у него. Кто этот человек? Я никогда не видел в Конохе кого-то с его лицом. Откуда он вообще взялся? Он быстро оценил ситуацию. Я бы не рискнул сейчас с ним драться, если он убил Данза, да еще и так внезапно явился в это место. Бой явно станет тяжелым. К тому же его глаза. Во взгляде Итачи сверкнуло что-то неясное, и он все так же спокойно ответил: «Интересно». Шикамару чуть усмехнулся и обернулся в сторону Кисами. «План Луны, да, Кисами, ты можешь верить во что угодно ради поиска своей правды, но не заблуждайся», — обернувшись к Итачи, он добавил: «Я знаю достаточно правды о вас двоих, благородный Учиха. Ты веришь мне, объединившие силы с врагом, дабы убить собственных родичей? Ха, не делай такое лицо, Итачи, убийца остается убийцей в любом случае, даже если проливает слезы на могиле своих жертв». На лице Кисами отразилось сильное удивление. Откуда он это знает? Итачи в свою очередь удивлялся не меньше. По одним словам Шикамару ему стало ясно, он все знает о той ночи в квартале Учиха. К тому же, судя по всему, и о Кисами он знал многое. «Я мог бы сразиться с тобой, побороться против Цукиёми, хотя, ты и уже так умираешь. Если наш бой начнется, вам двоим придется постараться, чтобы выжить и вернуться в Акацуки хотя бы по частям». Он и про болезнь знает, но как? Итачи чуть улыбнулся, начиная понимать, к чему все идет. «Ты решил тянуть время, Какаши?» Куринай и Асума уже отступили подальше, на воде осталась только пара Акацуки и сам Шикамару. В ответ он только улыбнулся. «Саски стал моим учеником, пробудил силу Мангикьё, неважно зачем ты явился, за хвостатым или за братцем, мне нет дела до твоих желаний, здесь только я решаю. Тебе лишь стоит знать, если вы двое останетесь, один из вас точно умрет, и это факт, с которым стоит смириться. Можешь считать, что в моей власти видеть будущее и прошлое. Этот тип неплохо пудрит мозги». Скрипнув зубами, Кисами поднялся Михаду и грозно произнес: «Болтай свою чушь сколько хочешь. Думаешь, своими бреднями сможешь избежать боя? Погоди, Кисами». Итачи вдруг остановил товарища. Сейчас на его лице читалось замешательство, он не мог поверить в услышанное. Саски пробудил Мангекьё, так рано, но как, снова вглядевшись в темные глаза человека перед собой, он начал кое-что понимать, в его слова скрывался тайный смысл и тот явно не собирался начинать бой. Он передал ему сообщение о том, что Саски под защитой и дал ему возможность уйти. Инстинкты уже давно подсказывали Итачи, да и Кисами тоже, об опасности этого странного человека, поэтому такое предупреждение вместе с раскрытой правдой становилось более весомым. Кисами впервые видел на лице напарника такое замешательство, казалось, на его памяти Итачи впервые улыбнулся. Вдруг со стороны послышался какой-то рев, будто дикий зверь с ярким намерением битвы решил ворваться к всеобщему веселью. Все тут же обратили взгляды в сторону приглушенного шума, только Шикамару улыбался, не сводя своих глаз с Итачи. «Гай!» — крикнула Сума. Итачи в этот момент наконец кивнул, быстро осознавая ситуацию. Он и так не собирался сражаться, а после всего услышанного наконец полностью успокоился. «Саски в порядке? Хорошо!» Резко переместившись и оказавшись рядом с Кисами, Учиха вновь кивнул. Он не преследует, как и думал. Как только Шикамару развернулся, Итачи сразу же встретился с ним глазами, в то время как Кисами жестко ухмыльнулся и начал распутывать свой клинок от бинтов. «Похоже, сейчас начнется». «Нет», — тут же возразил Учиха. «Мы не сражаться пришли, это только повредит планам. Кисами, ты и сам должен понимать, к чему это может привести. К тому же, сюда двигается подкрепление». Хашигаки скрипнул зубами и, обратив внимание на Шикамару, тут же столкнувшись с его сверкающими томоэ в глазах. «Черт, не нравится мне его наглая рожа, но он прав, остальные может не проблема, но этот тип определенно опасен, он напоминает мне того ублюдка в маске, лучше отступить, эх, жаль». Кисами опустил меч и кивнул. «Идем, малышня, в следующий раз так легко не отделаетесь, я вас запомнил». Итачи чуть кивнул, посматривая на лицо Шикамару, а затем исчез вместе с напарником. Они покинули пределы Конохи даже быстрее, чем пришли. «Проще, чем я думал». Шикамару отвернулся и собрался вернуться к своей главной цели. Именно тогда подоспел легендарный зеленый зверь Конохи. Вихрь листвы и пыли преследовал его подобно урагану. Гай подоспел к бою и остановился прямо на реке, быстро осматриваясь в поисках противника. «Какого черта? Они сбежали». Какаши в стороне нахмурился, но после качнул головой. «Неважно». Куринай со Сумой переглянулись. Даже без слов в глазах друг друга они увидели неподдельное удивление. Шикамару они видели нечасто, но сейчас отчетливо знали, что этот шиноби, будучи ровесников их подопечных учеников, прогнал двух ужасающе сильных людей, ни одному из которых, даже объединившись, они не были противниками. «Этот парень поражает», — пробормотала Сума. «Старик не зря взял его в ученики». Какаши и Куринай согласно кивнули, в то время как Гай подошел к Шикамару и начал трясти его за плечи. «Ты дал им уйти, о чем ты думал? Я хотел их прикончить. Не понимаю, о чем ты, я тут никого не видел». «Не прикидывайся», — Гай отошел и недовольно вздохнул. «Я думал, сейчас покажу им силу легендарного зеленого зверя Конохи». Какаши в сторонке криво усмехнулся. «И на что я надеялся? Ладно, я пошел». Шикамару махнул рукой и телепортировался. Хоть он и хотел бы сразиться с Итачи и Кисами, но все-таки он хорошо понимал, что сейчас не время. Учиха может пожить подольше, а Кисами вообще славный парень. В будущем с ними можно разобраться иначе. Шикамару особо много не говорил о Мадаре, но показал себя с таинственной стороны как раз для ситуации, в которой враг задумается о том, кого трогать не стоит. В любом случае Наруто все еще в деревне, окруженный сильными людьми, проблем с этим точно не должно возникнуть. Часть 281. Вернувшись в свою башню, Шикамару прошел в зал управления. Огромная сфера возвышалась в середине комнаты и слабо сверкала голубым сиянием. Подобно ряби на воде, на ней пульсировали сверкающие огоньки, а в некоторых местах медленно пульсировали ярко-желтые фуин-знаки. Хаку стоял неподалеку и наблюдал. Как только появился Шикамару, он сразу обернулся и спросил: «Как все прошло? Я вижу, они ушли». «Ничего особенно, поболтали немного». «Понятно», — парень не стал много выспрашивать и перевел тему. «Приходила Кахару, я передал ей ваши слова». «И как?» — Хаку чуть улыбнулся. «Она выглядела довольна. Кахаэм, скажем так, ей очень хотелось поговорить с вами, очень». Шикамару издал смешок, ведь хорошо осознавал желание этой ворчливой старухи. Но он не стал много об этом думать и резко приблизился к Хаку. «А ты не хочешь поговорить, Энну?» «Это...» — мальчик покраснел и сглотнул, быстро вспоминая тот день на горячих источниках. Забыть его он уже не способен. Я... Ладно, Шикамару хмыкнул. Мне вообще-то пора. Передай Саске, чтобы тренировался упорней. Как только я закончу свое дело, займусь вопросами в башне. Микото, кстати, не проснулась. Немного успокоившись, Хаку смущенно улыбнулся. Она проснулась, только... Уже... Шикамару заметно удивился и сразу перебил. И что там? Ну, ее память повреждена, она даже сына не узнала. К тому же, она не говорит, просто осматривается в палате, Саске говорит с нее, но все бесполезно. Шикамару только кивнул, он уже подозревал, что могут случиться разные осложнения, потеря памяти и способности говорит в пределах допустимого. Ничего, думаю, ей нужно время. Если ничего не вспомнит, тоже хорошо, не всем пожелаешь того, через что ей пришлось пройти. Чуть улыбнувшись, Хаку сказал: «От вас других слов я и не ожидал. Это комплимент, может быть». Хаэм, чуть прищурившись, Шикамару ухмыльнулся, его всегда забавляло смущенное личико этой милашки. «Смотри, будешь так заигрывать со мной, и я наброшусь на тебя». Юки в момент покраснел до самой шеи и отвел дрожащие глазки. «Это правда, я не заигрывал. На самом деле вы добрый человек, я это давно понял. Вы помогли всем этим людям, а еще Кушине, да и Саске». Улыбнувшись, Хаку нежно посмотрел на мужчину. «Он очень изменился с момента нашей первой встречи. Даже Кушина и Карин, вы им тоже нравитесь». «Хэмэм, Кушина другой вопрос». Качнув головой, Шикамару усмехнулся. «Будешь так говорить, я начну думать, что ты влюбился. Как непристойно с твоей стороны, ты же парень, это противоестественно. Постыдился бы». Юки снова покраснел и нахмурил свои тонкие брови. «И че что, вас это не остановило, Хаэм? Ты тоже изменился». Резко приблизившись, Шикамару погладил щечку Хаку. «Стал более честным с собой и со мной. Так держать». Чуть кашлянув, он отошел и кивнул. «Ладно, мне пора, присмотри тут за всем. Удачи». Как только Шикамару испарился, губки Хаку вытянулись в кривой усмешке. «Снова я. Почему у меня всегда такая дурацкая реакция? Эх». Качнув головой, мальчик вздохнул. «Подумаешь, нравится женская одежда, я и подумать не мог, что мне понравится он». После этого он отложил красный свиток и кивнул. «Ну, он нежен, хоть и пытается казаться грубым. В любом случае стоит поговорить с Саске, сейчас он не в лучшем настроении». Разобравшись со всем на третьем этаже, Хаку быстро отправился в медицинское крыло. Войдя в одну из комнат, он быстро осмотрел состояние нескольких пациентов и следом записал все в блокнот. Как и раньше, никаких изменений. Кушина предупреждала об этом. Если она права, они не проснутся, возможно, уже никогда. Мне стоит попросить его помочь им, я уже устал смотреть на их бледные лица. Говоря об этом, Юки оглянулся на одну из девушек. Только она и показывает улучшение. Странные разноцветные волосы, они подобно всем цветам радуги постоянно переливали в сиянии комнатного света. Эта девушка очень выделялся, обладала бледной кожей, миниатюрным телом и миленьким личиком, при этом располагал маленькой, но упругой грудью и потрясающими бедрами. Хаку еще немного посмотрел на нее и усмехнулся. В его вкусе, эта хрупкая на вид девушка была здесь единственной, кому самостоятельно удалось улучшить свои показатели почти в половину. Возможно, даже без вмешательства Шикамару она сможет самостоятельно пробудиться. Определенно, ее тело совсем необычное, или, быть может, дело в том, сколько она провела в той клетке, вдыхая опасный газ. Часть 282. Закончив со всем, Хаку отправился к палате Микото, как неожиданно столкнулся с Кушиной. «Привет», — улыбнулась Кунайчи. «Мм», — мальчик кивнул и задумчиво осмотрел милый наряд девушки. На смену прежнему яркому кимоно пришло более темное, зеленого оттенка. Кушина повязала волосы в высокий хвост и выглядела чрезвычайно очаровательно. Обычно Юки относился ко всем холодно, но этой красавицей он по-настоящему восхищался. Ее сила, привлекательность, даже голос, все это вызывало в нем легкую зависть. Даже в нем она такая красивая, понятно, почему он решил вернуть ее к жизни. Хотя, неясно, чего он ждет. Не надеется же он, что она сама набросится на него. Чуть улыбнувшись, мальчик подумал. Хотя, вместо нее на том горячем источнике оказался я. «Хорошее настроение?» — внезапно спросила Кушина, подобравшись к Хаку. Этот мальчик нравился ей своим спокойным характером и заботливым поведением. Он никогда не спорил и спокойно слушал. К тому же о тех пациентах он заботился искренне. Кушина всегда удивлялась, как этот милый паренек оказался в руках Шикамару, этого таинственного человека с множеством секретов. Почему же он выбрал Хаку? Юки чуть покраснел, отмахнувшись от ненужных мыслей и вернул себе прежнее сосредоточенное выражение. Шикамару приходил, я думаю, стоит попросить его помощь тем людям. Кушина кивнула. Это правильно, когда я узнал о Микото и о том, что он сделал для нее. Возможно, у него есть способ, он может помочь и тем бедняжкам. Девушка издала печальный вздох. Я до сих пор не могу поверить, что она жива. Одно мое возрождение кажется таким удивительным, а теперь еще и Микото. Сколько у этого человека секретов? Ты можешь и сама спросить, с легкой усмешкой ответил Хаку. Я, чуть замешкавшись, Кушина нервно прикусила губу. Я не могу, ты ведь должен знать о моей проблеме. Да, может быть, парень пожал плечами и подошел ближе. Чуть задумавшись, он отвел глаза и сказал. Я всегда сторонился своей скрытой натуры. Даже если мне нравилось одеваться в женскую одежду, я всегда стыдился. Но, с ним все иначе. Я вижу, тебе тяжело. Просто хочу сказать, что нужно принять себя и свои чувства. Нежно улыбнувшись, Юки прошел дальше, говоря напоследок. Он показал мне, что я могу не стыдиться себя, от этого так легко на сердце. Проводив его задумчивым взглядом, Кушина криво усмехнулась. Я думаю о нем постоянно. Принять это, как я могу? Я ведь должна думать о другом, но, почему все так? Поджав губки, Кунаичи опустила голову. Прости, Минато, умом я понимаю, что не должна, но мое сердце. Да и теперь, я даже не могу назваться той самой Кушиной, которую ты любил. Меня пугает, что, вспоминая тебя, я не ощущаю ничего кроме уважения и даже, может, какой-то симпатии, вот только совсем не той самой любви. От этого на душе такое неприятное чувство. Эмоции будто умерли вместе со мной, в тот раз. Она уже не могла врать себе. Как он и сказал, если я не проникнусь к нему чувствами, может все пройдет стороной. Но, я всегда думаю о нем, вижу его поступки, слышу его имя из уст Хаку и Саске, даже Карин восхищается им. И как мне не думать, как мне не влюбляться? Скрипнув зубами, на уголках глаз Кушины собрались капельки слез. Она горько вздохнула и подняла голову к потолку. «Прости, Минато, но твоя Кушина давно умерла, любящая жена умерла в тот день с тобой. Теперь я не понимаю, кто я, а это странное чувство в груди. Оно одновременно делает меня счастливой и самой несчастной. Я хочу поскорее увидеть его и, наконец, убедиться во всем. Я больше так не могу, это сводит с ума». Решив на этом, Кушина вытерла слезы и с блеском решимости в глазах отправилась в свою комнату. Теперь осталось только найти способ встретиться с ним и решить все раз и навсегда. Между тем, Хаку осматривал состояние Микото. Девушка уже находилась в сознании и с интересом следила за действиями мальчика. Даже если она не могла говорить, ей легко удавалось понимать каждое сказанное им слова. С момента своего пробуждения Кунаичи менялась на глазах. Ее болезненная бледность спала, оставляя после себя только нежную и чистую кожу. Прекрасное улыбчивое личико и темные глаза, сверкающие любопытством. Ее темные длинные волосы водопадом спадали на подушку, в отличие от грязных и поломанных в прошлом, они превратились в идеально послушные локоны, сияющие жизнью. Иногда девушка мило хихикала и совсем не выглядела несчастной или больной. Для нее мир казался таким новым и таким удивительным. Ей хотелось узнать абсолютно все и, наконец, найти способ говорить. Саске сидел неподалеку и тоже внимательно слушал. В отличие от счастливой девушки, вид парня хоть и лучился радостью, но от него еще исходила усталость вперемешку с легкой печалью. То, что родная мать не узнала его, стало очень болезненной новостью. Саске хоть и привык, но все равно все еще грустил из-за этого. Любопытно моргая, Микото слегка приоткрыла ротик и завороженно слушала Хаку, подобно маленькому ребенку, внемлющему мудрым словам взрослого. «Вы все еще слабы, вам лучше пока не вставать с постели». Обернувшись к обеспокоенному Саске, который не сводила взгляда с матери, Юки добавил, «Тебе тоже стоит поспать, твоя мама никуда не убежит». «Но, никаких но». Хаку нахмурился и уверенно соврал, «Это приказ твоего сенсея, тебе нужно тренироваться». Ух, опустив голову, Учиха вздохнул, все же в его жизни было то, против чего он не мог поспорить. Но вдруг, Микото протянула свою тоненькую ладонь и нежно погладила сына по голове. Парень сразу поднял глаза и счастливо заулыбался, отвечая на ласковую улыбку матери. «Я понял, мама, тогда, пойду», — скоро вернусь». Как только Саски покинул палату, Юки благодарно улыбнулся. «Спасибо, он только вас с Шикамару и слушает». Заметив заинтересованное выражение лица Кунаичи, мальчик усмехнулся. «Я понимаю, он скоро придет. Шикамару очень заинтересован в вашем состоянии», отвечая на вопросительный взгляд девушки, Хаку добавил. «Именно он спас вас, сейчас у него есть кое-какие дела, но, обещаю, он вернется и, возможно, поможет вернуть вам память». Микото сразу заулыбалась, ведь сейчас она желала этого больше всего, у нее и самой щемило в сердце, когда Саски так грустно смотрел на нее. Как мать, разве она могла забыть свое дитя? Она хотела помнить, хоть что-то. С нетерпением жду встречи с ним. Он, наверное, должен быть хорошим человеком. Мой сын такой взрослый, я даже поверить не могу в то, что он мне рассказал. Но он определенно что-то скрывает от меня. Я уже так устала молчать. Надеюсь, и вправду смогу говорить, как остальные. Заметив немного грустное выражение девушки, Хаку сразу подбодрил ее. «Не беспокойтесь, все будет хорошо, здесь вы в безопасности и уже скоро вам можно будет выйти из этой палаты. Поверьте, вам очень понравится на свежем воздухе. Этот мальчик так добр ко мне». Микото заулыбалась и кивнула, четко понимая каждое сказанное им слово. Она не возражала побыть здесь еще немного, хоть и сгорала от любопытства встать с кровати и прогуляться во внешний мир, посмотреть на все то, о чем ей рассказывали. Теперь нужно лишь немного потерпеть. Часть 283. Когда Хаку покинул палату, он сразу же столкнулся с Саски. Учиха стоял неподалеку и нервно посматривал на Юки, словно ожидая чего-то. «Ты все-таки здесь, и почему я не удивлен?» Саски сделал шаг вперед и тихо спросил. «Как там мама? У нее все хорошо, она вернет память, кто знает». Задумавшись, мальчик сказал. «Все зависит от Шикамару, ты так и не рассказал ей о клане?» Учиха мрачно вздохнул. «Как я могу? Я и сам не верю в то, что он сказал о моем брате. Я совсем не знаю, где правда, сенсей. Надеюсь, он все расскажет, когда вернется и ей тоже. Акушина, а что с ней? Она рассказала ей что-нибудь?» Узумаки тоже знала о Микото и, разумеется, посещала ее все это время. Только Хаку не знал, посвятила ли она ее в прошлое, о той ситуации в клане. Саски выдал лишь кривую усмешку и покачал головой. «Она и посоветовала мне подождать, я уже хотел рассказать про отца и остальных, но она отговорила меня и, думаю, она права. Я бы и сам не хотел, чтобы мама пережила это снова. Возможно, это все к лучшему». Хаку вздохнул, он такого печального лица Саски и ему самому становилось тяжело. Невольно, мальчик протянул руки и обнял друга. «Ты!» Учиха резко вздрогнул и не знал, как реагировать. Обычно парни в таких случаях не обнимают друг друга, но вот Юки. Он просто не знал другого способа поддержать Саски. Немного смутившись, Учиха занервничал и сказал. Хвати уже. Хаку мило усмехнулся и кивнул. Да ладно тебе, если бы тебя так обнял он, ты бы так не реагировал, а? В ответ только тишина. Ха, лучше иди отдохни, мы с Кушиной приготовим ужин, не опаздывай. Ладно. Тем временем на кухне в отдельном крыле башни, Карин с интересом наблюдала за действиями Кушины. Девушка надела ярко-розовый фартук и плавно порхала по всей кухне. Не так давно Шикамару построил основные места для проживания и перенес много важной техники на эту кухню. По сути, она не особо отличалась от самой обычной кухни, здесь даже имелись самые обычные люстра, картины, столы и стулья, несколько ковров и, разумеется, место для готовки. Только, вместо окон светящиеся фуин-символы. Хотя атмосферу это не портило. По крайней мере, здесь безопаснее, чем где-либо на континенте. Когда Карин попала сюда, то удивилась не меньше Кушины. Это место оказалось таким уютным. Но, так как им не следовало покидать башню, Шикамару создал все условия для комфортного проживания. Для него это не представляло сложности, так как он легко мог все запечатать и перенести на свои места. За продуктами в свою очередь выходил Хаку или Саски. Эти твои единственные, кто обладал доступом на свободу. Хотя, Карин это волновало даже меньше, чем Кушину. Ей очень нравилось в этом месте, и в нем она чувствовала непередаваемое словами спокойствие и чувство защищенности. К тому же, рядом с прекрасной девушкой, которую она считала почти сестрой, девочка многому училась. Да и Кушина, может, и не специально, но заботилась о нее и даже помогал в управлении чакрой и раскрыла многие секретные истории клана, о которых Карин только могла мечтать в прошлом. Потеря матери и годы в тяжелых условиях скрытой травы оставили на ней свои болезненные шрамы, но в этом месте она очень быстро менялась. Из мрачной и напуганной девочки она быстро преображалась в улыбчивую и любознательную красавицу. «Кушина-сан, я хотела спросить». «Да», — оторвавшись от нарезания овощей, прекрасная Узумаки улыбнулась. «Если ты снова хочешь обсудить вопрос с запечатыванием, я снова подчеркну, даже с усидчивостью, тебе все еще нужно познать основы. Хотя и мне не помешает, я многое забыла». «Да уж», — Кушина усмехнулась и откусила кусочек огурца, продолжая говорить. «Знаешь, коллекция у Шикамару впечатляет. Мне даже не верится, что Мита оставила столько записей, а я их даже не смогла получить, и это за столько-то лет. Все-таки стоило больше слушать». «Эх», — Карин помолчала и наконец спросила. «Я имела в виду не обучение, а что же, Шикамару?» Кушина резко воткнула нож в доску и положила локти на стол, слегка нависнув над ним, демонстрируя свои прекрасные прелести из-под фартука. «А что с ним?» «Просто». Карин чуть смутилась и потупила взгляд. «Почему-то он больше не приходит». С пониманием усмехнувшись, старшая Узумаки прикусила губки и с интересом поглядела на девочку. «Ты ведь в курсе, что он намного старше тебя?» «Не старше, я слышала от Хакукуна о том, что настоящий возраст Шикамару-сана как у меня». «Чепуха», — Кушина махнула рукой. «Где ты видела, чтобы парень в 13 лет выглядел так, КХМ, таким взрослым?» «Ну, да, просто». Кушина улыбнулась и подбодрила. «Не беспокойся, у Шикамару есть дела, думаю, он обязательно придет». Слегка смутившись, Кунаичи добавила. «Ну, к тебе точно. Кушина-сан такая странная, он всегда такая добрая и веселая, но, когда я говорю о Шикамару, она почему-то меняется. Неужели он и ей нравится?» Обратив внимание на внушительные формы девушки, Карин горестно вздохнула. «Ну, у меня не шанса. Да и разве возраст важен? Он уже взрослый, высокий и сильный, а я, эх. Но, когда я вырасту, то точно». Кушина с удивлением подметила в глазах Карин решительный блеск, и девочка тут же поднялась, быстро поклонившись. «Кушина-сан, я хочу стать вашей ученицей». «Погоди», — девушка снова отложила нож, — «не так резко, мне нравится тебя обучать, ты очень умная, но, быть твоим сенсеем, это как-то. Вы самая красивая женщина, которую я видела в жизни, я даже не знаю, могут ли вообще быть в мире подобные вам. Вы умная, сильная, веселая, я хочу быть похожей на вас, учиться у вас и, может быть, в будущем. Ну, я...» Девочка вдруг смущенно начала бормотать, точно, как и раньше, когда она только пришла в это место. Кушина сначала удивленно моргнула, а после выдохнула. В любом случае она ничего не теряет, а в прошлом с этим у нее не срослось. «Ну, раз ты так просишь», — усмехнувшись, она довольно добавила. «И вообще-то, в мире есть много красивых девушек, уж поверь, ты определенно такое и вырастешь, если будешь хорошенько кушать. Хаем, а если не веришь, сегодня вечером я покажу тебе одну такую. Уж поверь, она красотка не хуже меня, а может и того лучше». «Правда?» — Карин явно скептично отнеслась к такому. «Мы покинем это место, не увидишь. Просто подожди, и раз ты стала моей ученицей», — указав в сторону холодильника, Кушина приказала. «Принеси яйца и масло захвати». «Ага, то есть», — поняла Кушина-сенсей. Часть 284. После того, как Акацуки покинули Коноху, старейшины и третий Хокаге получили доклад Какаши. В данный момент в просторном зале для совещаний Кахару и Хамура хмуро поглядывали на омолодившегося Хирузина. В прошлом старик, а ныне молодой мужчина так и сверкал своей яркой улыбкой, его даже не заботил вопрос Сытачи, он наслаждался молодостью. Как только Какаши закончил говорить, подчеркнув участие Шикамару в этом вопросе, Хирузин поднялся со своего кресла и рассмеялся. «Отлично, Хатаки неуверенно спросил. «Отлично, точно, все отлично». Третий потянулся и зевнул, а затем сказал. «В нашей деревне полно сильных людей, один только Шикамару чего стоит, да и я теперь хоть куда, пускай только сунутся еще раз, не стоит о них много думать, мы в полной безопасности. Раз я теперь молод, то я хочу принять на себя обучение новых генинов. Если удастся найти таланты нового поколения, стоит обучить их со всем упорством». Вернувшись на свое кресло, Хирузин вздохнул. «Хотя, я бы прошелся по миру, прежде чем возьмусь за работу. Скорее бы Шикамару решил вопрос с Цунаде». «Так значит, с Цунаде уже все решено?» — хмуро спросила Кахару. «Теперь ты так молод, зачем уходить? С твоей мудростью, силой и множество лет в запасе. «Нет», – перебил третий, резко махнув рукой. «Раньше я и сам сомневался, но, думается мне, Шикамару и сам разберется. Я же буду помогать по мере возможностей. Даже если я теперь и молод, есть здесь и печальные стороны». Горестно вздохнув, Хирузин вспомнил о бивака, а также о всех тех потерянных товарищах. Кто бы мог подумать, что на закате жизни он получит шанс стать молодым. Судьба – удивительная штука. Все-таки, как по мне, Цунади не особо удачный кандидат, вставил свое слово Хамура. Хирузин, посмеиваясь, подметил: «Я остался старейшиной, но на самом деле в этом вопросе поддерживаю Шикамару. Моей ученице давно пора вернуться в Конохи и прекратить разбазаривать свою жизнь на выпивку и игры. Я знаю ее лучше вашего, характер у нее боевой, но, думаю, для Конохи она станет вполне хорошим Хокаге». Кахару кивнула и неожиданно для всех подчеркнула: «Если Шикамару так говорит, пусть так и будет». Хамура удивленно посмотрел на старуху, а после, прищурившись, покачал головой. Он хорошо понимал, почему она вдруг начала поддерживать этого паренька. Не то чтобы он тоже не хотел делать этого, но в отличие от резко вернувшей молодые амбиции Кахару, он хотя бы не показывал это так явно. «Ну, тогда мы закончили», — хлопнув в ладоши, Хирузин поднялся и похлопал Какаши по спине, будто старого друга. Забавно, но сейчас он выглядел даже моложе его. «Пойдем на тренировку. Я помню тебя еще мальчишкой в академии. Пора посмотреть, чему ты научился». «Ха, третий сама я. Эх, ладно, у меня все равно выходной». Так вопрос по поводу Акацуки был решен без всяких опасений. Старейшины, как и Хирузин, не слишком вдавались в подробности. Не то чтобы они не опасались врага, у которого в рядах Итачи, просто все они знали одно: Учиха вряд ли нападет на лист, а если и нападет, у них есть чем ответить. Тем временем, после того как Хирузин ушел вместе с Какаши далеко за территорией Конохи, на одной лесной опушке, расположившись у реки на крупных камнях, Итачи и Кисами вели непринужденную беседу. «Этот парень так силен?» – спокойно спросил Хашигаки, оскаливши своими острыми клыками. Самихада просто дрожал от одного его вида. «Что ты выяснил?» – Итачи задумчиво ответил. «Его глаза особенные, я не видел таких прежде. Черный шаринган. Просто смотря в него, я ощущал опасность, но, я так и не уверен полностью. Ты хочешь сказать, у него глаза как у тебя, просто другого цвета? Черт, я думал, у вас у всех они красные». Итачи кивнул. «Верно, я так же думал, но, мои глаза меня не подводят, по всем признакам эти глаза схожи с глазами Учиха, но, другие». «Он сказал, что твой брат пробудил Мангекьё», — подметил Кисами. Итачи мрачно кивнул. Игнорируя вопрос, он следом перевел тему. «Мы должны уйти. Кто знает, что он задумал, захватить Девятихвостого возможно не выйдет». Кисами прищурился, а после хмыкнул. «Да уж, ладно, как хочешь, я бы не прочь с ним подраться. Не смотри так, в будущем всякое возможно. Лучше давай сообщим о ситуации остальным. Если Девятихвостый все еще в Конохе, добраться до него не выйдет». «Да, ты прав». Прикрыв глаза, Итачи подобно Кисами сложил ручную печать барана и начал посылать мыслительные волны Пейну. Очень быстро связь была установлена. Настал момент всем членам Акацуки обсудить очень важный момент. Многие удивились, когда получили неожиданный сигнал, но все как один ответили. 8 темных силуэтов собрались вместе, лишь их глаза и темные фигуры в мрачной пещере едва могли указать на их истинные личности. Кто-то стоял выше других, кто-то сидел на камнях, а кто-то вообще свисал с потолка подобно летучей мыши. Но всех их объединяло одно – легкие помехи по всему телу и светящиеся алые облака на одеждах. Первая встреча Акацуки за 7 лет. Как только Кисами и Итачи появились в этом месте, мрачный голос, измененный техникой связи, прозвучал в довольно жуткой манере. 7 лет прошло. Кто бы мог подумать, что время наступит сейчас. Любопытно. Зицу перевел свой взгляд на Итачи. Сразу же послышался холодный голос мужчины с ринниганом. «Как ситуация? Что с Девятихвостым? Противник оказался сильнее, чем мы думали. Джинчурики все еще в деревне, мы даже приблизиться к нему не смогли, так как столкнулись с неожиданным врагом». Итачи никто не перебивал, он спокойно произнес имя. «Шикамару». «Мм», многие удивились, а затем со стороны самого маленького, но при этом крупного силуэта, послышался неприятный тон. «Это тот тип, прикончивший Кадзекаге? Похоже, у него есть навыки. Я слыхал, даже Орочимару убегал от него, поджав свой трусливый хвост. И его время придет», — послышался голос Зицу с потолка. «Он не так уж важен, А вот этот Шикамару куда интересней. Интересен, я слыхал, четвертый из песка был слабаком, подметил силуэт рядом. Дивдара недовольно смотрел на Учиха. Вы просто его переоцениваете. Раз и не славился огромной мощью, но он все еще носил титул Казекаге, все так же холодно подчеркнул Пейн. Хаем, этот пацан сильнее, чем вы думаете. Одно его присутствие внушало уважение, он обладает каким-то уникальным дадзюцу. Он точно не из слабаков, чакры у него тоже немало. Самихада никогда бы так не среагировал на кого-то простого. Думаю, он может помешать нашим планам, внезапно произнес Кисами. Он лучше остальных понимал всю угрозу, ведь он столкнулся с ней непосредственно, притом они даже не сражались, одно это говорило о многом. Итачи кивнул. Хоть он и не хотел этого разговора, так как понимал, что Шикамару человек Конохи, да еще и сенсей его брата, но иначе здесь поступить было просто нельзя. Прикрытие также важно, а действия Шикамару в любом случае будут раскрыты. Такой человек точно привлечет внимание, и не говорить о нем сейчас будет слишком подозрительно. Его глаза, кажется, это Шаринган. Что, дадзюцу Учиха? Заинтересованно спросил Сасари. Я думал, все ваши мертвы, кроме твоего брата. От таких слов парень с косой засмеялся. Похоже, не все сдохли. Итачи договорил. Его глаза черные, а тамои серебряные, возможно, какая-то мутация. Сасари издал презрительный смешок. Услышь это, одна змейка и подавилась бы слюной. Раз вы оба так говорите, возможно, он и вправду опасен для нас. Если он будет прикрывать Джинчоурики, это может стать проблемой. Глаза Зицу сверкали в тени, его темная сторона пребывала в размышлениях. Инстинкты подсказывали ему что-то непредвиденное. Именно поэтому он сказал, нужно собрать как можно больше информации об этом человеке. У нас всего 3 года, мы не можем допустить просчетов. Пин холодно добавил, мы должны захватить всех хвостатых, включая 9-хвостого. Часть 285. Страна молний. В деревне Скрытого облака, на одном из этажей военного госпиталя, в просторной палате, находилось несколько шиноби. На койке для больных сидел Райкаге и о чем-то раздраженно размышлял. Уже лишившись руки, он мрачно осматривал своих людей. Все они беспокоились о его состоянии. Тело продолжали пронзать вспышки внезапной боли, но памяти о случившемся он не утратил. Он помнил все отчетливо, вплоть до того рокового момента столкновения с противником. Прекрасная Мабуи стояла неподалеку и спокойно объясняла. «Господин Райкаге, ваше состояние стабильно. Как говорят, этот человек перед уходом вытащил вас с того света». Би закивал и в своей манере сказал. «Да, братишка, не злись, Шикамару нормальный мужик. Вы немного подрались, лишний раз не кипятись». Югита в сторонке нежно произнесла своим удивительным голосом. «Я думаю, Би-сан прав. Он не убивал вас и почти не причинил нам вреда». «Что значит почти?» — мрачно прохрипел Эй. Даруи вышел вперед и, посмеиваясь, сказал. «Ничего такого, этот парень вспыльчив не хуже вашего, но мы сами его спровоцировали». Хаем, Райкаге фыркнул и проворчал. «Так говорите, он спас меня?» Си кивнул и с явным недовольством ответил. «Да, этот конаховский ублюдок не стал глупить, но он отнял вашу руку». «Заткнись, Си», — Эй тут же помрачнел. «Он имел полное право прикончить меня, в этом мире такое в порядке вещей. Даже не смей в моем присутствии выказывать неуважение тому, кто победил меня. Если в Конохе появился такой талант и нам не удалось его прикончить, лучше лишний раз не вызывать проблем. После этой драки, этот пацан может зазнаться и у нас начнутся неприятности». Обернувшись к двум джинчоурики, Эй приказал. «Би, Югита, не покидайте деревню, в ближайший месяц вы здесь понадобитесь. Раз он не стал действовать, это хорошо, но конфликтовать с ним не стоит. Я точно могу сказать, что он ужасный враг. Ты уже проиграл, Би, я думал, это просто какая-то хитрость, но его тело ужасающе прочное. Все, что я мог, это проиграть от отдачи, а ведь он даже не атаковал. Позор». Все тяжко вздохнули, они видели все случившееся своими глазами, Шикамару слишком страшный шиноби. Впрочем, на лице Мабуи не проступило и тени сомнений. Она просто высказалась. «Если мы будем просто сидеть, ничего не изменится. Судя по собранной информации, этот Шикамару происходит из клана Нара. Он уже убил Казекаге во время нападения Орочимару и по какой-то причине сразу после этого направился сюда. Из слов господина Би стало ясно, что даже в своем режиме восьмихвостого, при полном обращении, бомба хвостатого в упор не смогла причинить ему существенного вреда. Более того, в момент вашей с ним битвы, Рейкаге сама, вы смогли ранить его, но он регенерировал в считанные секунды. По моему мнению, эта способность не менее ужасающая, чем его прочность. Судя по всему, его регенеративные способности не уступают легендарному Хаширами Синджу, о котором ходит, возможно, и не такие преувеличенные слухи. Более того, в бою он не атаковал, даже не применил ниндзюцу. Проще говоря, его сила нечто невообразимое. Во избежание проблемы и воспоминания о старых обидах между нашим деревнями, нам определенно стоит показать добрые намерения и отказаться от всякой вражды с Канахой. Все хмуро слушали слова Мабуи, но никто не смел возражать. Как и подобает рассудительному советнику, она всегда попадала точно в цель. Вот и сейчас, все, что она сказала, являлось абсолютной истиной, и в уме, они все уже давно это осознали, не смея озвучить такие опасения перед Рейкаге. С этим даже дурак не мог спорить, и даже человек с искренней ненавистью к шиноби листу обязан согласиться с этим. Оттого Рейкаге и становилось проще, он уважал сильных, а Шикамару более чем подходил под это описание. Даже если в их бою возник небольшой спор, это дело не особо проблемное для двух взрослых мужчин. В конце концов, у Шикамару имелись все шансы просто уничтожить противника, а затем и позаботиться о двух джинчуурики, тем самым лишая скрытое облако огромной военной мощи. Один этот поступок говорил о многом, а значит, был шанс разрешить все мирно. Рейкаге хмуро кивнул, сейчас он был как никогда серьезен. Мабуи права, раз на Канаху нападали недавно, можно отправить им посланника с дарами. Вопрос в том, кого послать. В ответ, Кунаичи сразу предложила, возможно, она уже и это продумала. Я пойду, среди приставающих, вы можете быть уверены в каждом, господин Рейкаге, но вести переговоры, а самое главное, мирные переговоры и понимать всю ситуацию в деревне, могу, пожалуй, только я. Хаэм Эй задумался и спустя момент все-таки кивнул. Ты права, хоть это и опасно, но сидеть на месте тоже не вариант. Я пойти не могу, по крайней мере не сейчас. Даруи, ты и саму и пойдете вместе, присматривай за ними, а они прикроют тебя. На этом небольшое совещание закончилось. Рейкаге не собирался связываться с советом, поскольку отлично знал их мнение на этот счет. Шикамару и вправду опасен, настолько, что лучше с ним дружить, чем враждовать. К тому же, Эй четко понимал, посылать девушку на переговоры может быть слегка странно и даже грубо, так как он не явится сам. Но, в этом имелся и большой плюс, Мабуи была очень привлекательной и в то же время рассудительной и не такой вспыльчивой, как он сам. Она умела добиваться своего, так что ее кандидатура возможно лучший вариант из возможных. Мабуи справится, я уверен, хмуро бормотал Эй, поглядывая в окно, на красивый облачный закат. Возможно, столкновение с Шикамару и вправду стало переломным моментом в его жизни. У противника имелись силы сравнять это место с землей, лишить его дома, но он просто ушел. Не похоже, чтобы он боялся столкнуться со всем скрытым облаком. Неужели у него иные цели? Зачем же нужна была эта битва? Часть 286. Пока в скрытом облаке готовилась команда сопровождения Мабуи, над скрытым камнем будто нависла мрачная тень. Опытные шиноби и вы с мрачными лицами поглядывали в небеса, им совсем не нравилась эта атмосфера. «Что-то грядет», — бормотал одинокий старик, посматривая из окна своего дома. «Скалы обычно не говорят, но даже они, сегодня, казались мертвее обычного». Шикамару снова вернулся к тому, с чего начал, и остановился неподалеку от скрытой деревни. Расположившись в пещере одного из каньонов, он ловко перепрыгнул несколько огромных камней и оказался в водной пещере, сплошь усеянной гигантскими сталактитами. Остановившись там, он скрестил ноги на земле и вызвал свой статус. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 13 лет. Принадлежность: клан Нара, деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя, джонин. Сила: 700, выносливость: 1000, скорость: 550, талант: 3005, объем чакры: 235750, контроль чакры: 475, 10 демонических врат, чакра: 13000000, родословные: 99, слияние Нара, Кагуя, сила макс улучшенное владение стихией инь, 100%, уникальное тело плюс 50 к показателям, силы, выносливости и скорости, улучшенный геном, Шикацумику, мутация, эволюция, отсутствует, улучшенный геном, стихия тени, мутация, эволюция, отсутствует, слияние Учиха, Синджу, сила макс улучшенное владение стихией огонь,